Глава 10. Вчера парень-барабанщик Рома Сванс, это ник от группы, на которой он помешан, сказал в связи с какими-то впечатлениями: «В башке будто лимонка взорвалась». Ну, разумеется, в моей башке что-то кликнуло. Да, собственно, у многих сразу выпрыгивает твоя... Что? Ну, просто ты. Вот только у людей, занимающихся здесь рекламой, это не происходит. Они будто в другой стране живут. Почему-то им не пришло в их башку задействовать тебя для рекламы этого паршивого одеколона «Adieu armes» с лимонкой на картинке и с розами вокруг шлема на каком-то придурке-пацане. На модели. Они даже не задействовали автора романа «Прощай, оружие». Не то что тебя. То есть эти рекламщики лишают новое поколение истории. Ни Хемингуэя им не надо. Ни сегодняшнего писателя с псевдонимом самого популярного оружия после Калашникова. Кто эти тупари, делающие рекламу? Удав.ру посвящается. Дело на некого Стива. Вначале все было красиво. Йо. Сноуборд и вниз по горке. Стреляя из двустволки. Пугая. Лесных голубей. Сегодня его пальцы в безумном кибертанце. Клавиатурою играют, кого-то вновь пугают. Черный пиар. Подонок. Его ник — подонок. Совсем как ребенок. Ведь это игра. Это игра. В черепе твоем — вмятина. Скоро все покроет патина. Шутки, указы, приказы — три в одном. Имени, фамилии не найдем. Подонок. Его ник — подонок. Ужасный ребенок. Вот это игра! Вот это игра! А вообще-то Стив был завербован федералами во время Зимней войны на Алтае. Он быстро переквалифицировался в пиарщика. Уж так он сильно любил оральный секс с офицерьем и стрельбу по непуганным голубям. Серебряная ива над могилой Стива. Все было так красиво. А может, это и не было его настоящим именем? Подонок. Подонок, подонок. Клэш, смэш, краш. Большинство людей, читающих мою книгу «Ночная певица», посмотрев содержание, сразу первым делом читают «Диджей Лимон». Эта зарисовка занимает 2 странички с четвертью в книге из 301 страницы. Ты вот сам, как писатель, не как нарцисс неувядающий, счел бы нормальным суждение о твоей книге по 2 страничкам, а? Перестань бубнить, что ты самый главный в моей жизни навсегда. Это давно не так. То, что ты называешь женщинами в счастье, происходит ведь не потому, что это ты осчастливил их. Сама женщина — дубина, по-твоему, что ли? Хотя, похоже. Ты поменял их много за последние годы, и ни одна не дотягивает до романа. До произведения больше, чем в несколько страничек. Тебе они не интересны не потому, что они, видимо, сами по себе не очень интересные люди. Кроме щелок, как еще их использовать, выражаясь по-твойски. А потому, что тебе интересен только ты сам в истории. Разумеется, с большой буквы. И то, и другое. Тебя используют уже. Уже немного как труп. Ты ведь на свободе всегда отвечал. Всегда рявкал в ответ. А сейчас ты, получается, не можешь. И вот некий Цветков слышал его на народном радио. Ставил там моего Ленина «Да-да». Видимо, твой ученик, потому что наглый и безапелляционный, раскладывает по полочкам твою судьбу. Укладывает на полочки. То есть она уже, судьба и ты, некие окаменевшие идолища. Мертвые камни. Пусть и священные для кого-то. Мое случайно как-то мелькнувшее в голове сравнение тебя с моим первым мужем все-таки имеет смысл. Вы, люди, рожденные перед войной или во время, и даже чуть после, советские люди долга, ответственности и уверенности в том, что вы знаете, как надо, как должно быть, и поэтому спешащие всем об этом сказать, поделиться. В случае чего навязать. А то ведь не понимают. А вы-то знаете. Как же вам не знать? И недоумевающие. Как это вас не понимают? И как это не принимают ваши наставления за инструкцию к жизни, к действиям? Это не важно, что мой первый муж 1938 года рождения инструктировал меня в основном по вопросу траты денег или вот как правильно выдавливать пасту зубную из тюбика или как сворачивать шнур фена. Я ни на секунду не сомневаюсь, что ты тоже инструктируешь по всем этим вопросам свою маленькую крошечку с толстым пятачком, Настю. У вас это в крови. Назидание. Поучение. Вот, например, если сравнивать с поколением моей мамы, она 1926 года рождения, то у нее другое. И род, пол здесь не так важен. У нее скорее вечное чувство долга, без вопросов. Так надо или я должна? А вы отождествляете себя уже с народом-победителем. А победитель, как ты сам знаешь, имеет право. Победитель он и есть, тот, кто обладает всеми правами. Тоже без вопросов. Без пунктов и букв закона. И в то же время ты или вы всячески хотите, в твоем случае хотел, быть законопослушными. Ведь взять твой парижский период жизни — это же самое законопослушное поведение. И налоги сам спешит заплатить, и исправно по всем счетам платит, и никому не должен, потому что никаких кредитов и не брал. Но, с другой стороны, ты не потребитель. Такие, как ты, не способствуют экономическому развитию. Ты такой крепенький, бедненький, а это плохо. Потому что все должны спешить, рваться изо всех сил к благосостоянию и потреблять, потреблять, потреблять. То есть зарабатывать и зарабатывать. Работать. Тьфу ты, черт. Это же твое любимое слово. Да. А что от твоей работы такому обществу? Ничего хорошего получается. Ты ведь призываешь разрушать. На кой же черт работать? Абсурд какой-то. Ты какое общество хочешь возглавлять? Разрушителей? Да и вообще, общество — это что-то, связанное с некими незыблемыми ценностями. В этой стране, на нашей родине, его всячески разрушали. И вот не прошло и десятка лет, как не осталось. Поедем на войну. В Амчичире умереть красиво. Солнечная долька на губах, в рощах ароматных апельсинов, гладя, как любимую, автомат, забыв весь страх, что улицы Москвы беззаконны, идешь, как будто раздетым, зло и добро невесомы. Поедем на войну. До краины узким коридором, там средневековье закон. И над всеми только пули богом. Но и сам ты с пулями, как бог, имеешь право ответа. А снег московский грязен, опасность в собственном доме. Друг и враг не разделяем. Поедем на войну. А в жизни так мало нужно. Почувствовать себя кем-то. В руке прохладу оружия, запах мужской и терпкий. В глазах своих — мираж дома. В глазах врага — по-другому. Все. Поедем на войну. Поедем на войну. Поедем на войну. 17 июня 2002 года.